Проехали, короче, в аэропорт. И там опять народу как людей. Все с чемоданами, тюками. Тачек море, черножопых тоже. Откуда они только у себя берутся? Ну, вылезли с маршрутки. А куда идти, хуй, бля, простышь? Стоим, как три придурка. Век сразу мне. Ну что, давай по пиву, а? А Светка на его как заорёт. Ты что, дебил? Какое еще пиво? И так не ясно ни хера, куда идти, где самолет. Он язык в жопу, только злой пиздец. А Светка у кого-то там спросила и говорит. Идем туда-то и туда-то. Ну, мы попёрлись с матьём совсем. А Светка нас ведет. Нашла какую-то там очередь. Вот, становитесь, а мне надо в туалет. Век ей. Давай, иди, а то устышься. Но только пиво нам потом купи. А она по типу не слышит, повернулась и пошла. Ну, жопа, заебись, само собой. Не, я не я буду, если и там не засажу. Но надо только так, чтоб Век не знал. А то увалит пизделей конкретно. Он, если злой, вообще дурной становится. Как нехуй делать, может ребра поломать. Или там нос. И ладно, хуй с ним с носом. Стоим у очереди. Впереди пацан здоровый в белых шмотках. Здоровый по натуре. Выше Века и поширше. Но шмотки, бля, как бабские. А баба с ним хуёвая, худая, жопа, как моя рука, и морда вся накрашена, как обезьяна. Зато понтовая не подъебёшься. На всех, бля, пальцах золото, колечки там, браслетики. Сколько, бля, надо получать, чтоб столько накупить? Или ёбры купляют? Проходит Светка и без пива. Говорит, видела там только разливное по 150 рублей. 12 тысяч белорусских. Если мы будем сразу пить такое пиво, на отдых не останется вообще. Мы лучше в дьюти-фри возьмем бутылку виски. Прикиньте, целая бутылка виски, а стоит, как здесь два бокала пива. Век спрашивает, что за дьюти-фри? А это магазин такой. Там специально покупают самолет, чтобы потом по-быстрому там выпить. Ведь некоторые же летать боятся. Век говорит, я боюсь. Вдруг ёбнется. Ведь я ни разу в самолете не летал. А ты? И я ни разу. А ты, Светка? Один раз. Но давно еще, когда училась в школе. Мы с родаками в Крым летали, у Симферополь и с пересадкой в Киеве. И как? Не страшно? Я не помню точно, мало еще была. Короче, сели в самолет. Большущий, человек на 1000 или на 1500. И весь забит. С детьми, без детей. Одни в костюмах, а другие в шортах. И пидорасов тоже много. С сережками в ушах. Штаны спадают с жопы по типу специально, чтобы ему быстрее засадить. Нам Светка говорит, по типу надо на свои места садиться. А Веки, на какие нахуй на свои? Садимся на свободные. Кто будет проверять? Ты видишь, сколько, бля, людей? Короче, далеко мы не пошли, вначале сели. Там как раз нормальные такие кресла. По два урад. Так что я сел от них отдельно. Только мы сели, некий хуй прошел по типу это его место. А Век ему конкретно говорит, пошел пизду, сядь на другое. Мужик весь красный стал орёт. Ты знаешь, кто я? Знаешь, где работаю? Начальник департамента в правительстве Москвы. А Век. Мне похую, где ты работаешь. Но если я тебя сейчас уебу, то ты уже до пенсии, блин, одну аптеку будешь уебывать. И встал уже, хотел въебать, но Светка помешала. Тут сразу пробегает проводница. Усё цивильно, лыбится. Здесь надо по местам. А ваше место вот такое. Это сзади. Короче, пересели на свои. Они, бля, хуже трохи. Узкие по 3 штуки у рад. Моё через проход от Светки с Веком. И хуй с ним. Сел, сижу. Проходит 2 каких-то бородатых хуя. Садятся впереди, пиздят между собой, руками машут. Ну, я послушал трохи. Дизайн – одно из ключевых понятий релевантного культурного контекста. И философия должна поставить во главу угла дизайн. Анализировать его, его влияние на сферы нашей жизни. Нет, а вот здесь я с вами и не соглашусь. Ведь мы живем у постмодернистскую эпоху, когда постишь является таким же ключевым концептом. Короче, нихера не понял. Наверное, физики, бля, или химики. Хуй с ним, пускай пиздят. Пиздеть же не мешки тягать. Потом пришли 2 пидораса в штанах широких, типа около меня к окну. Хотели, чтобы я устал их пропустил. А хуй! И шо я пидорасом всяким должен стать? И нихуя не стало, перелезли через ноги. Смотрю, кто сзади, там 2 старые коровы. На пенсии уже давно, наверное, накрашены, как обезьяны. А насчет виски Светка не спиздела. Мы взяли у дьюти-фри 2 пузыря. И в самолете сразу ёбнули с горла. Это ж, бля, не солидно. Первый раз летим, а не уебать. Еще и страшно, вдруг, бля, наебнемся вместе с самолетом. Короче, раздавили сразу половину. И Светка с нами наравне. Наверное, тоже стыдно, показать не хочет. И ладно, хуй с тобой. Только тогда еще и 30 надо было брать. Сидим, и мне что-то все херовей. Я выкал бок, еще по трохе надо. Он достает пузырь, сам отпивает, потом Светка, потом я. Сразу трохи лучше стало. Я откидываю эту хуету, ложусь. Не дадут поспать. Откуда-то вылазит проводница. По типу шас нельзя ложиться, самолет взлетает. И Ники надо пристегнуть ремень. Смотрю, болтается там Ники, но я в ремнях тех не особо разбираюсь. Она берет и все сама, чуть хуй мой не потрогала, но старая уже 30 лет или больше, поэтому не стала ее крутить. Вот если бы была моложе, ремень мой застегнула и побегла, ну и беги, а самолет уже гудит, как охуевший, куда-то едет, по типу разгоняется или хуево просцышь. Вообще, я виски не особо, обычная, бля, самогонка. Но шас дало как надо. И хуякс, летим. Я веку, сикани, летим. Нехило, да. А он, бля, лыбится, как дура, ничего не говорит. Одно хуёво, что не видно нихера в окно, там пидорасы эти. Ну и ладно, хуй на вас. Я веку говорю, давай вытаскивай пузырь, ещё по трохе ёбнем. За то, что полетели, не въебались никуда и самолет не скинулся. Потрохи ёбнули, пузырь добили первый. И вы хотел уже второй, но Светка говорит, давай потом, когда покормят, чтоб закуской, а то упьетесь, как 2 цузыка, и что потом мне с вами делать? Ну ладно, хер с тобой, если не пить, то надо покурить хотя бы. Я к туалету, там уже толпа народу, бабы, дети, мужики, но я на них все хуй ложил. Я говорю, вы пропустите лучше по-хорошему, а то сейчас усрут и все нюхать будете. Одних глядят, другие что-то там бурчат под нос. Но одна, бля, падла, слышу, говорит, по типу, чтобы я не слышал. Как таких вообще куда-то можно выпускать? Если мне в самолете дал бы раз в пятак. А так, хуй с ней, пусть, бля, пиздит, что хочет. Дверь открывается, выходит баба, толстая корова, еле у дверь пролазит. Я с коры, у туалет, и некий хер меня за руку. Я раз, Махнул кулаком, он сразу отпускает. Зашел, закрылся. Только что хуёво, нет света ни хера. Во хуйня какая, даже на самолетах лампочку не могут заменить. Или, бля, спиздили. Хуйня, на уши прикурила сигареты, трохи видно. Поставлены штаны, цивильно все. А что нельзя курить, мне до пизды.